Глава 4. Планета Ариана, империя Ларгат, лес, примыкающий к большому северному тракту. Земли Дриад, дерево жизни. Позднее утро, некоторое время спустя. «Сначала мне нужен плод дерева жизни», — подумал я и сориентировался по той карте, что мне выдала нейросеть. А она тут точно была нужна. Ну кто бы мог подумать, что древо жизни — это нереальных размеров исполин из мира флоры, в стволе, ветвях и кроне которого разместился целый город, причем очень немаленький. Город, по тайным закоулкам которого я сейчас и пробирался. И тут подошла моя виртуальная карта, выстроенная ведуньей, которая была гораздо более подробной и надежной, чем та, что мне выдали дриады. Но и второй пергамент мне оказался интересен. Ведь на карте Дриад были отмечены все ловушки, западни, но главное – потайные комнаты и прочие интересные места, куда можно было отсюда добраться. И коль мне так и так поставлена задача уничтожить этот источник силы, а вместе с ним и это исполинское дерево, то и проверить их я тоже мог. По крайней мере, те, что попадутся мне по пути. До всех мне уж точно не добраться. Не знаю, везло мне... Или это так хорошо справились со своей работой Гулорд и ушедшие вместе с ним дриады, но пока мне не попалось ни одного инфернального монстра. «Черт!» — мысленно выругался я. «Когда же я научусь не каркать раньше времени?» Чуть дальше, за поворотом, как раз прямо напротив перехода, что мне и был необходим, и который вел на уровень с тайником, где был спрятан плод дерева жизни, находилось четверо монстров. Подбираюсь несколько ближе. Хорошо, что на меня наброшена незаметность, и я могу приблизиться к засевшим тут монстрам чуть ли не на расстояние вытянутой руки. А вот это уже интересно, только и пробормотал я. И мысль такая у меня возникла вовсе не просто так, ведь, подкравшись к засевшим тут монстрам, я услышал достаточно любопытный разговор. Планета Ариана, империя Ларгат, лес, примыкающий к большому северному тракту, земли Дриад. «Дерево жизни. Позднее утро. Некоторое время спустя». «Ты уверен, что их диверсант пойдет именно здесь?» — спросил медведеподобный демон у сидящего рядом с ним гиганта, похожего на огромного волосатого человека, только с непропорционально крошечной головой. «Да», — раздался в ответ писклявый голос волосатого. «Совету мастеров стало известно, что дриады уже нашли кого-то для этого дела». И потому он точно пойдет одной из тех дорожек, что они отметили. И писклявый гигант разложил неплохую магическую карту прямо на пол того коридора, в котором они и сидели. Таких дорожек несколько. Смотрите сюда. И перекрыть приказали все из них. После чего волосатый потыкал толстым пальцем куда-то в направлении карты. Мы и еще одна группа перекрываем этот коридор, только их посадили чуть дальше. Там есть следующий выход, который ведет в комнату, где и скрыт плод дерева, так нужный дриадам. Но сути это не меняет. Мастера перекрыли все подходы к тому сокровищу, что так или иначе постараются вытащить эти деревянные бабы. И куда направляется их диверсант? «И что? Как мы должны перехватить его?» — спросил слегка порыкивающий голос третьего из группы. «Мы не маги, и у нас нет навыка ищеек трокских гончих. Хотя я еще смогу его засечь, если он пройдет где-то вблизи. И тем не менее. Этот последний вообще был похож на облезлого худого волка, только вот передвигался он на задних лапах». «Не переживай, клыкастый», — хмыкнул писклявый. Только наткнувшись на ставший мгновенно колючим взгляд последнего демона, он поднял руку и быстро сказал: «Но-но, все нормально, друг». И волосатый подергал цепочку, к другому краю которой была прикована худенькая девочка. «Поэтому мы и притащили с собой ее». Немного помолчав, он продолжил. «Эта полукровка на раз засечет любого, кто окажется вблизи нее, даже если это обычный нейтрал. А по сведениям, которые передали совету мастеров, дриады как раз и нашли такого». И гигант еще раз дернул цепочку, подтягивая ближе к себе девушку. «Ну ты, говорящая отрыжка Тарка, тебе есть что сказать». После чего он приподнял бедняжку за волосы так, что девчушка резко застонала и сама схватилась за них, стараясь удержать и повиснуть на них, чтобы ослабить натяжение. «Ну что, тебе есть что мне рассказать? Никто к нам не подобрался, а, мелкая?» И волосатый стал нагло шарить у девчонки под ее тонким платьицем. Тот, кого звали Клыкастым, при этом поморщился. «Поосторожнее с ней!» Крепко ухватил он за руку Писклявого и, твердо поглядев в его сузившиеся глаза, без малейшего признака страха сказал: «У нашего мастера таких видящих, как она, немного. Из-за нее он оторвет тебе голову на раз. Ты точно этого хочешь?» «Да знаю!» Со злостью отбросил девушку к стене Писклявый. «А так бы я давно с нею пообщался». И он еще раз злобно глянул в сторону сжавшейся девушки, которая подтянула к себе колени. «Смотри давай!» — только и рявкнул в ее сторону волосатый. «Не прокарауль того, кто нам нужен!» И погрозил в ее сторону своим огромным кулаком, на который была намотана цепочка, удерживающая девушку. «Если не справишься, мастер сам отдаст тебя мне!» — с угрозой добавил он. Между тем в разговор вновь вмешался медведеподобный демон, видимо, стараясь немного увести его в сторону. «И что? Мы перекрыли даже самые мелкие лозы, которые ведут в нужную им комнату?» «Нет, конечно же», — фыркнул волосатый. «Посмотри на это дерево. Оно все испещрено какими-то ходами и дырами, как трухлявый пень». И этот гигант обвел рукой вокруг себя, после чего продолжил. «Все лазейки, ведущие в зал с их драгоценным и священным плодом, нам точно не закрыть. Их, возможно, не знают и сами дриады. По крайней мере, мастера уверены, что есть парочка тропок, о которых им ничего не сообщили. И как туда будет пробираться диверсант, точно никто не скажет. Мы закрыли только те пути, что проще преодолеть, и которые ведут напрямую в зал. Именно поэтому всех других наших и пригнанных нами сюда зверей убрали из центральной части этого древесного города. Диверсант, наверное, уже поверил в свою удачу, коль еще ни на кого из нас не наткнулся. Наши же с остальными монстрами сейчас сдерживают тот ложный прорыв, что подготовила королева Дриад и остальные жрицы». «Откуда ты так много знаешь?» — пораженно посмотрел на разговорившегося волосатого его собеседник. «Оттуда», — презрительно и надменно произнес тот, — «что мастер мне доверяет». «Да», — поглядел в его сторону, похожий на волка демон. «Сомнительно что-то». «Сомнительно?» — мгновенно вспылил Писклявый. Его лицо сильно покраснело, а ноздри раздулись. Но он был не из тех идиотов, кто в открытую набросился бы на темного оборотня, а потому он лишь злобно процедил: «А как ты думаешь, откуда бы мне стало известно, что мастера уже подменили плод, и если диверсант его похитит, то Дриад это не спасет? Или то, что тот артефакт, который ему передали, не больше, чем пустышка? Чел, работающий на Дриад, нейтрал, и он никогда не поймет, тот ли это артефакт или нет». «Не знаю», — как-то достаточно спокойно пожал плечами оборотень. «Подслушал, наверное, как ты это обычно и делаешь». «Да ты...» — начал задыхаться Писклявый гигант. Что он хотел сказать еще, никто не узнал, ведь его тело медленно стало сползать по стене. А буквально через мгновение также навзничь завалились и все остальные, включая и ту девушку-полукровку, что должна была заметить крадущегося в сторону потайного зала диверсанта. Планета Ариана. Империя Ларгат. Лес, примыкающий к большому северному тракту. Земли Дриад. Дерево жизни. Позднее утро. Некоторое время спустя. «Да», — глядя на тело говорливого толстяка, подумал я, — «это я удачно зашел». Конечно, этот волосатый великан с писклявым бабьим голосом не сам стал настолько словоохотливым. Пришлось немного помочь ему в этом, но результат стоил всех самых больших моих ожиданий. И кто бы мог подумать, среди дриад есть предатели. Основная цель моей миссии теперь не имела смысла, точно так же, как и вторая ее часть. «И что мне делать?» — только и пробормотал я. Где искать настоящий плод, я не имел ни малейшего понятия. Магических источников, одним из которых как раз и могла оказаться моя цель, в кроне дерева было столько, что проверить их все не хватит жизни. Но одно место теперь можно было исключить из этого списка. Это тот самый тайный зал, куда и должен был лежать мой первоначальный путь. Да и уничтожить источник тем способом, что мне предложили дриады, теперь я вряд ли сумел бы, если этот толстяк был прав насчет артефакта. Но это легко выяснить. и я вытаскиваю из рюкзака переданный мне дриадой небольшой контейнер. «Да», — глядел я на обычный сучок, по форме напоминающий некий мужской орган. Толстяк оказался прав. И у кого-то из дриад, если это сделано специально, больно уж специфическое чувство юмора. Прямо как у меня. Я поглядел в направлении лежащих на полу демонов. В их разумности никаких сомнений у меня не было. Развели они дриад, ну и нас заодно вместе с ними, как малых детей. Конечно, не без помощи, но тем не менее сделали это. Интересно, а зачем им вообще такая сложная многоходовка? Что-то странное тут происходило, и это никак не походило на тот обычный прорыв инферно, о котором мне наскоро рассказал Глорд перед нашим расставанием. Но никак эти демоны не были похожи на обезумевших от жажды крови инфернальных монстров. Больше это походило на планомерное... Что? Неужели переселение и войну за территорию? И я оторопело огляделся. И сейчас демоны выступали в роли белого человека, который преодолел океан, чтобы открывать новые земли и обживаться на них. Но все равно что-то во всем этом было не так. И я поглядел себе под ноги. «Вот он, тот источник информации, что мне необходим», — протянул я. «Но работать через поглощение — это значит убить их. А мне нужна лишь информация, и потому мне необходимы только метрические слепки и последующий анализ. А дальше уже посмотрим». К тому же нечего им сейчас уже валяться тут на проходе. Толстяк оказался прав, когда говорил остальным насчет огромнейшего количества потайных комнат. И в ближайшую из них я оттащил тела находящихся без сознания демонов. Планета Ариана. Империя Ларгат. Лес, примыкающий к Большому Северному Тракту. Земли Дриад. Дерево Жизни. Позднее утро. Некоторое время спустя. Клык резко распахнул глаза. «Спокойно», — услышал он чей-то уверенный голос. «В живых я оставил тебя, девчонку, и этого медведя косматого. Последний из вашего отряда оказался слишком гнилым субъектом, и потому он мне стал совершенно неинтересен». Оборотень поворачивает голову в сторону заговорившего с ним. К его удивлению, там сидит лишь какой-то молодой парень. По внешнему виду, если он не ошибается, похож на обычного человека. «Что тебе нужно?» — только и спросил Клык. Он прекрасно понимал, что если его оставили в живых и позволили говорить, то это сделано не просто так. Что-то от него хотят получить. «Ну», — протянул парень, — «я так и не понял, а на черта вы сюда приперлись?» И он подопнул ногой тело Писклявого. «Этот мне хоть и рассказал кое-что, но хочется услышать еще и вашу версию событий». И чел указал глазами за спину оборотню. Тот скосил глаза в нужную сторону. Там, как оказалось, уже пришли в себя его напарник и рабыня, видящая полукровка. «Так что вас вынудило с таким остервенением лезть в этот мир и стараться закрепиться в нем?» Странно, но этот чел не вызывал никакого неприятия у одного из последних представителей рода темных оборотней. В отличие от того же Писклявого, который вроде как был даже его напарником, но, как и сказал человек, представлял собой гнилого демона, которому Клык вряд ли доверил бы свою жизнь. Может быть, потому, что он чувствовал в этом парне такого же, как и он сам, матерого убийцу, который по какой-то причине дал им небольшой шанс на выживание. «Наш мир практически погиб», — негромко ответил на вопрос парня Клык. «Его затопила первородная тьма. Как я слышал, причиной всему один неудачный эксперимент имперских магов. И мы потеряли целый мир. В живых остались сущие единицы. Мы заперлись в последнем анклаве. Его щиты пока держатся. Но простоят они недолго, меньше пары недель. Именно поэтому для нас так важно вытащить сюда всех к тому времени». «Но почему сюда?» — искренне удивился чел. «Я хоть и не маг, но даже мне понятно, что этот мир вам совершенно не подходит. Вам нужен для полноценного существования какой-нибудь...» И он помахал рукой. «Темный. Здесь же нормально будут чувствовать себя лишь сильные демоны и архидемоны, как я понимаю. А остальные окажутся привязаны к источнику, что вы и стараетесь тут создать». «А парень быстро до всего дошел», — почему-то удивился оборотень, — «и выхватил самую суть». «Так и есть», — серьезно кивнул Клык. «Именно поэтому нам и нужен источник Дриад. Это наиболее мощное место силы, что мы нашли поблизости». Чел кивнул, соглашаясь со словами оборотня. «Но почему все же сюда?» — переспросил он и потом поправился. «В этот мир». Волкоподобный лишь слегка пожал плечами. «Только сюда вел портал древних, что маги смогли активировать, и который сумел пробиться сквозь тот хаос энергии, затопивший наш мир. Но и этот портал работает нестабильно. С каждым днем длительность его работы падает. А потому нас очень сильно поджимают сроки. Еще не всех успели эвакуировать сюда из нашего мира. Наиболее сильные маги до сих пор остаются в анклаве и удерживают щит. Сюда перебрался лишь малый совет гильдейских мастеров. Кто-то должен был принять на себя управляющие функции и разработать план, как мы сумеем закрепиться в этом мире». «Интересно», — протянул парень, после чего поглядел за спину Клыку. «Вам есть что добавить?» «Он и так рассказал все как есть», — раздался рычащий голос второго демона. «И мне нечего больше тебе добавить». «Ну а ты?» И парень поглядел на девушку. Та как-то боязливо посмотрела в его сторону. «Мне все равно не жить», — очень тихо ответила девушка и, дополняя свои слова, пояснила. «Как только мастера сумеют реализовать свой план, и у них получится закрепиться тут, в таких, как я, отпадет необходимость. И потому меня уберут. Ведь я лишний род, который потребуется кормить. Нас и сейчас переправили лишь по той причине, что без нас они бы не смогли подготовить ловушку». «Понятно», — протянул человек. «Вполне разумно». И он еще раз оглядел девушку. «Значит, если что, то ты вряд ли захочешь остаться вместе с ними». Похоже, полукровка оторопела, а потом очень медленно закончила. «Да, если у меня появится такая возможность, я буду готова служить вам». Чел посмотрел на нее в ответ с некоторым удивлением. И только потом, видимо, до него дошло, что девушка его вопрос приняла за прямое предложение стать его рабыней. Она не стала говорить этого прямо, но это и так было понятно. Чего еще мог пожелать от полудемоницы обычный чел? «Хорошо», — между тем медленно кивнул тот. «Тогда с вами все понятно». И он поднялся. «Ждите здесь и не разбегайтесь», — усмехнувшись, пошутил парень. «А я пошел, пообщаюсь с этими вашими мастерами. Надеюсь, мы сумеем с ними договориться. Ведь мне и моему клану есть что им предложить». И он развернулся к двери. Но чел еще не успел выйти, как его нагнал вопрос Клыка. «А если они не захотят с тобой говорить?» Тот как-то спокойно обернулся в его сторону, оглядел темного оборотня с ног до головы и серьезно так ответил. «Мне кажется, что, например, из тебя выйдет неплохой мастер для вашей теневой гильдии. Так что тех, кто захочет выслушать мое предложение, а потом согласится принять его, я точно найду». И он, еще раз оглядев всех оставшихся в комнате, вышел в дверь, после чего запер ее снаружи. «Ну и что ты об этом думаешь?» — посмотрел на Клыка второй демон. «Что мы где-то явно ошиблись, и лучше бы совету переговорить с этим парнем», — только и пробормотал он. Но как-то не был оборотень уверен в том, что некоторые из мастеров последуют голосу разума, а своим животным инстинктам матерых демонов-убийц, которые так и кричат о том, что этот чел — не представляет собой никакой опасности, он доверял. Только вот в противовес всему этому, именно они сейчас лежали надежно спеленутые в какой-то темной каморке посреди волшебного города в центре земель Дриад. Планета Ариана, империя Ларгат, лес, примыкающий к большому северному тракту, земли Дриад, дерево жизни, зал основного источника силы, позднее утро, некоторое время спустя. Так. Ситуация стала немного проясняться. По крайней мере, причина появления тут демонов теперь понятна. Но вот осталось разобраться с предателями в стане Дриад. Им-то это зачем потребовалось? Власть, месть, какие-то собственные дрязги? Пока мне это неизвестно. Однако, судя по всему, если бы не первоначальная помощь предателей, то демоны вообще никогда бы не смогли не то что захватить источник, а даже приблизиться к нему. Жаль, что никто из моих первых пленных не знал всей подноготной. Но, по крайней мере, они навели меня на тройку мастеров из тех девяти, что и составляли их совет, которые вполне могли обладать кое-какими ценными сведениями на этот счет. Только вот прежде чем идти общаться с ними, нужно бы мне обеспечить себя небольшим перевесом в переговорах. Это плод древа жизни я найти не могу, а вот искалеченный источник магии, да как нечего делать, он тут самый мощный. Так что сейчас мой путь лежит именно туда. Но сделать я решил все несколько проще. Источник очень хорошо заметен. По карте я без проблем определил место его расположения. Прикинул, где я там смогу появиться, воспользовавшись прыжком. А вот теперь можно работать. Мысленно скомандовал я себе. И уже через мгновение оказался в главном храме жизни Дриад, в центре которого огромнейшим энергетическим цветком сиял бьющий прямо откуда-то из земли мощнейший источник силы. И как это я не предусмотрел самого очевидного и простого варианта, что все они сейчас окажутся прямо здесь? Эта мысль пришла ко мне как раз в тот момент, когда я увидел 9 замерших фигур, стоящих чуть в стороне от основного источника силы. И окружили они какой-то мелкий, но активно работающий артефакт. Хм, а вот и решение всех моих проблем. Мысленно прокомментировал я увиденное. Планета Ариана. Империя Ларгат. Лес, примыкающий к Большому Северному Тракту. Земли Дриад. Дерево Жизни. Зал основного источника силы. Позднее утро. Некоторое время спустя. Агалон. Обратились к престарелому демону, похожему на сухощавую копию высушенного на солнце тролля. Старик был закутан в обычный походный темный плащ, накинутый поверх одежды и облегченных доспехов, которые болтались на его масластых плечах, как на вешалке. Его лицо, хотелось бы сказать, что избороздили морщины, но нет. Это были шрамы, следы бурно проведенной молодости. Но уже давно Агалон отошел от дел и сейчас занимал пост мастера гильдии хранителей древностей и знаний. «Посмотри на артефакт!» Не отставал от него один из самых младших и нетерпеливых соратников, мастер одной из теневых гильдий. Старик не был уверен, но, насколько он помнил, этот мальчишка каким-то образом умудрился оказаться во главе гильдии воров, того анклава, где они и старались удержать последний оплот сопротивления Великой Мгле. Так что с ним случилось? Почему прекратилось преобразование энергии? Старик разорвал круг и подошел чуть ближе к стоящему на полу зала артефакту, после чего оглядел находящихся в зале демонов. Источник оказался сильнее. Я вас предупреждал, что это не панацея, и он может не справиться. Хоть это и изделие предтеч, но нам никогда не приходилось работать с настолько мощными источниками практически антагонистичного типа энергии. И результат вы теперь можете наблюдать. Мы потеряли артефакт. Что с источником? Обратился к старику его старинный друг Пангенон. Высокий и мощный демон, хищник и боец, сильный маг и не менее хитрый тактик и политик, который только благодаря своему уму и хитрости выбился во главу одной из самых суровых и опасных теневых гильдий – гильдии наемных убийц. Когда-то давно их вместе свела судьба, и они прошли не одну военную кампанию рука об руку. «Сейчас мы еще контролируем его», – ответил Агалон. «Но это лишь вопрос времени, когда он восстановит нормальную генерацию энергии. И дальше Дриадам даже ничего не придется делать. Настолько мощный источник сил убьет нас, если мы будем находиться поблизости от него. И потому нужно уходить». Только и закончил за старика мастер гильдии убийц. «Да», — согласился с ним Агалон, — «у нас нет другого выхода. Нужно ускорить переброску оставшихся в анклаве демонов, пока еще держится портал, и затем уничтожить его. Нельзя дать прорваться сюда первородной тьме. После чего как можно быстрее покинуть эту местность, до того, как дриады поймут, что источник нам уже не подконтролен». И старик указал рукой куда-то в сторону стены. «Уходить нужно в том направлении. Там ближайшая граница земель дриад. Не думаю, что они станут преследовать нас за пределами границ своего королевства. Но и так просто они не дадут нам уйти. Примерно через сутки, как только они разберутся с источником, они уже плотно насядут на нас». Мастер-убийца кивнул. «Мы можем выгадать время, если подставим наших временных союзников, что осели в их рядах». «Да», — согласился с ним старик, — «придется поставить и на эту карту. Все равно мы не сможем выполнить свою часть сделки в отношении них. А так мы стравим внутренних врагов в рядах дриад. Нам будут нужны любые возможности, чтобы сберечь своих людей. И это одна из них. Тогда мы можем предложить им обмен». И пан Генон указал в направлении небольшой тумбы, на которой стоял защищенный сундук. «Их драгоценность у нас, и мы можем уничтожить ее в любой момент». Старик лишь горько усмехнулся. «Это имело бы смысл, если бы они потеряли свое основное место силы, и от зарождающегося источника зависело их будущее. А так...» И старик пожал плечами. «Я бы его вообще бросил здесь. Так у них, по крайней мере, будет на одну причину меньше, чтобы преследовать нас». «Хорошо», — только и кивнул мастер гильдии убийц, после чего обернулся к остальным. «Собирайте своих демонов. Будем готовить массовое отступление». И махнул рукой одному из тех, кому он сам непосредственно доверял. «Быстро к порталу. Организуйте переправу. Нужно помочь остальным». После чего он посмотрел в сторону Агалона. «Он прибудет за тобой». И убийца показал на одного из более молодых мастеров, когда переправятся маги. «На тебе уничтожение портала. Только постарайся его запечатать так, чтобы он уж точно никогда не открылся, как это произошло в прошлый раз у этих тарковых болванов». «Сделаю все, как и нужно», — ответил тому демон и хотел обернуться в сторону выхода, когда его взгляд остановился на том постаменте, где должен был находиться сундук с плодом дерева жизни дриад, который они вытащили из их тайника. «А где?» — только и спросил он, показывая в нужную сторону. Но ответить ему никто не успел. Вернее, не так. Ответить никто из демонов ему ничего не успел, зато прозвучал совершенно посторонний и неуместный здесь голос. «У меня», — только и сказал какой-то молодой парень, по внешнему виду обычный чел, который каким-то немыслимым образом оказался прямо в самом центре среди собравшихся демонов, но при этом никто на него за все время так и не обратил внимания. «Я забрал игрушку». И, немного подумав, этот чел добавил: «Отдам потом ее хозяйкам». «Взять его!» — на рефлексах скомандовал пан Генон. Ближайший к челу демон среагировал на его приказ и постарался боевым магическим посохом огреть парня поперек спины. Только тот успел слегка повернуться, и удар пришелся ему по плечу. Причем он имел двойные последствия. Первым стало то, что посох, отскочив от чела в обратную сторону, прямо своим концом оказался напротив переносицы еще одного демона, который, не успев затормозить, налетел на него. Ну а второе касалось самого парня. Не прошло и мгновения, как чела относят прямо в руки другого мастера. Тот хочет схватить его, но парнишка, даже не понимая, что он делает, прикрывает голову руками, стараясь защитить ее. И потому его локоть непроизвольно врезается прямо в лицо постаравшегося перехватить его демона. Между тем чел, даже не поднимаясь на ноги, откатывается дальше по ходу своего движения, чем заставляет сделать шаг назад еще одного из напавших на него демонов. «Тарк», — подумал Агалон, — «выбросил бы этот идиот уже свой посох». Ведь третий демон, сделав шаг назад, как раз и запнулся за него. Так ему и надо. С каким-то мстительным удовольствием старик смотрел на то, как этому молодому мастеру из гильдии воров его дурацкий посох под весом свалившегося демона ударил сверху прямо по ступням. И удар получился достаточно хорошим, ведь этот мастер мгновенно согнулся, стараясь схватиться за свои ноги. Наблюдая за этой свалкой из вроде неглупых и расторопных демонов, Агалон упустил из виду основную причину свалки. Между тем чел, как мог, отскочил на несколько шагов назад и громко заорал. «Спокойно, черти! Задолбали уже! Я всего лишь пришел поговорить!» Этот крик странным образом подействовал на всех. И уж самой странной реакцией оказались слова молодого мастера из гильдии воров. «Ты чего, никогда чертей не видал?» — посмотрел он на человека. Тот лишь как-то удивленно взглянул на него в ответ. «Не приходилось как-то», — честно признался он. «Оно и видно», — только и проворчал молодой демон. После чего перевел взгляд в сторону той кучи малы, в которую превратилась половина совета их последнего оплота. «Может, все же выслушаем, с чем он к нам пришел?» Как ни странно, именно этот молодой мастер и высказал первую здравую мысль, прозвучавшую за это время. «Так с чем ты к нам пришел?» И почему-то Галлон был полностью уверен, что это никак не связано с тем поручением, что ему дали дриады. Ведь, по сути, его этот молодой парень уже полностью выполнил. Плод дерева жизни находится в его руках, и контроль над источником силы дриад они потеряли. Но он все еще находился тут. «Да», — ответил им чел, — «есть у меня к вам одно предложение, которое меня попросил озвучить наш глава клана. Ну и в дополнение к этому предложению он попросил передать еще кое-что, что вполне может заменить вам контроль над местным источником силы». «И что же это?» — скептически поглядел на этого молодого парня бывалый мастер гильдии убийц. Парнишка хмыкнул, а потом просто ответил: «Доступ в еще один мир». И, немного помолчав, он добавил: «Темный мир».